Сам же Хогвартс постепенно превращался в сказочный замок. Хагрид приволок огромную ель, которую установили в углу главного зала, и теперь эта хвойная красавица будет украшать школу до весны. Домовые эльфы и Филч наводили порядок, очищали и отмывали весь Хогвартс. Профессора занимались украшениями и декорациями, хоть учеников осталось в замке немного, но всем хотелось праздника. Под предлогом помощи учителям, я лазил по всему замку и в нужных местах наносил руны и определял важные энергоцентры в переплетениях магии. После каникул в этих местах надо будет установить накопители, которые помогут мне совершить задуманное. Еще под благовидным предлогом покупки подарков, я вытащил Селену в Хагсмит. Основной же целью было просто провести с ней время. Но реальность ко мне оказалась жестока. Селена, как и все женщины, к походам по магазинам относилась серьезно, и мы, кроме того, что прошлись по всем магазинам в Хагсмиде, умудрились слетать и на Косую аллею, обойдя там все, кроме магазинов одежды. Конечно, мы, кроме того, чтобы ходить по магазинам, побывали и в кафе в романтической атмосфере, так что свидание удалось. А так, мне грех жаловаться, я провел день в обществе красивой женщины и закупался всеми нужными подарками. Гермионе и Гере купил специальную магическую книгу, в которой можно хранить другие книги. Что-то наподобие гримуара с личной привязкой. Чтобы скопировать книгу, нужно притронуться гримуаром к нужному экземпляру и активировать его посылом магии, после чего он пополнялся текстом выбранной книги. Для удобства, содержание гримуара тоже было магическое и пополнялось автоматически, являясь навигацией по нему. Оба гримуара имели разный вид и имели уже некоторое содержание, подходящие характером своих хозяек. Старшим Гринджер подготовил браслеты с рунами и зачарованиями на защиту. Джесс получит такой же гримуар и так желаемую ею метлу для полетов, а нимфа кулон накопитель для облегчения превращений. Насчет других девушек и друзей я не особо парился, доверившись Снейп. В итоге Невилл получит уникальное издание по магической ботанике, которой он уже увлекался, Уизли различные платья и украшения, близняшки инструкцию по улучшению алхимических составов, как улучшить следящие заклинания в артефактах и набор для магических шуток. Диана с Лизой получат стильные ошейники с кулонами. Помня, на чем летает вся команда по квиддичу и выходку Малфоя в каноне, тоже приобрел всем Нимбус 2000 в подарок. Сама же Селена получит уникальный набор ингредиентов, который доставит гоблины ей в кабинет, и обновленные инструменты. Ну и про украшение в виде браслета тоже не забыл. Примечание к части. От шеф. Здесь был бета. Как и запланировано, выкладываю два отредаченные главы. Но, с этого момента будет некоторое изменение. Я решил, что стоит редачить последние, актуальные главы. Я буду все так же редактировать по два главы в неделю, но теперь одна глава будет сначала, а другая с конца. Засим объявляю, сегодня выложены отредаченные эта глава и последняя, 45.2. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/fits875470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и вскоре более-менее активно займусь написанием. https://fitsboek.net/riad/fits10398582. Глава 11. Рождество. Часть 2. За день до праздника. Вот так плавно и подходит время к Рождеству. Все дела в замке были почти закончены, поэтому можно было собираться домой в Хагсмит. Джесс отправлялась со мной, отмазавшись от деканши тем, что ее должна будет встретить мать подруги и перенести аппарации домой. Нас не будет всего пару дней, так что особого кипиша быть не должно, даже если мой клон в чем-то накосячит. Я больше думал о том, что не успею все задуманное, а именно побыть дома и отметить Рождество с Гринджер и Тонкс, навестить Малфоев, встретиться с гоблинами и посетить Риту Скитер, а потом вернуться в Хогвартс и поучаствовать в постановке с зеркалом. То, что будет постановка, я полностью уверен. Рано утром 24 декабря мы с Джесс под мантией-невидимкой пробрались через один из тайных ходов Хаксмит. Как оказалось, их гораздо больше, чем указано на карте мародеров, поэтому ее тоже стоит начать улучшать. Проблемой выбраться из тайных ходов не было, мы просто вышли в одном из неприметных переулков в центре поселка из подвала, на котором тоже уже была обновлена защита. Поежившись от холода, поспешили в сторону дома, который находился на самой окраине. Дома, несмотря на раннее утро, уже никто не спал. Эмма готовила завтрак и подготавливалась к завтрашнему дню. Гермиона, как и всегда, читала, а Рика с Герой пропадали на заднем дворе, занимаясь зарядкой. Наш приход не остался незамеченным и, как только мы разделись, нас уже встречали. «Привет, любимый, наконец-то пришел, я так соскучилась», — проворковала Эмма, обнимая меня и целуя под немного осуждающий взгляд Гермионы. «Привет, я тоже соскучился», — отвечаю после поцелуя и говорю, обращаясь к младшей. «Что? Да так, я даже не предполагала, что у нас у всех так сорвет крышу на твой счет», — проговорила девушка. «У вас, у всех?» — ехидно спрашиваю я, выделяя последнее слово, глядя на стремительно краснеющую девушку, осознавшую свои слова. «Тебе очень идет смущенное лицо. Иди сюда, обниму, или ты не соскучилась, дурак?» «И да, соскучилась», — обняла меня еще больше покрасневшая девушка. «А мои старания с манипуляцией временем идут своим ходом. Тело и психологический возраст у нее уже явно около 14-15 лет. Грудь и попка уже начинают округляться. «Привет, Гарри, я в душ», — поздоровалась Рика, поцеловав меня и взлохматив волосы Гермионе. Судя по плеску воды, ей придется или идти в душ на верхнем этаже, или ждать очереди. После того, как со мной разобрались, все заметили Джесс, которую я представил как еще одну мою девушку. Кроме того, всем сообщил, что она теперь тоже живет тут. Джесс явно сильно смущалась, но с появлением Геры, которая ее растормошила, заметно расслабилась. И все это время никто не замечал стоящей на коленях Эммы, сосущий мой член. «Вечером мы собираемся погулять, но до этого времени я планирую насладиться женщинами и девушками. Завтра уделить им внимание может и не получиться, поэтому, поев, Рика опустилась под стол и все оставшееся время завтрака добывала себе десерт, работая ртом. Эмма же устроила допрос Джесс и Гере об учебе и о том, как мы проводим время в школе. По-моему, это уже привычный допрос, так как ни Герми, ни Миона особо не реагировали, да и на каникулах дома они уже больше недели. «Девочки, может, вы покажете Джесс дом?» – спросила Эмма после завтрака. «Конечно, мам», – ответила Гера с понимающей улыбкой. Как только девушки увели Гермиону, я взял обеими руками Рику за волосы и стал насаживать ее горло на член активнее. Сейчас мне хотелось побыстрее кончить и быть погрубее. Чувствуя мое настроение, Рика старалась не сопротивляться, а Эмма обнажила свои дойки, подойдя ко мне ближе. Вжав лицо Рики к себе в пах, стал кончать в ее горле. Закончив с этим, перевел свое внимание на Эмму. Начал я с ласк ее бедер, разводя ноги женщины шире, после, проведя по ее уже идеальному животику, перевел руки на грудь. Она радостно застонала, выгибаясь и опираясь на стол руками позади себя, давая мне максимально полный доступ к своему телу в этой позе. Я же уже устраивал свой член около киски сидящей женщины. От моего грубого вторжения в ее влажное лоно застонали мы оба. Эмма постаралась шире раздвинуть свои ноги, а я, взявшись за ее ягодицы, притянул ее ближе к краю стола, насаживая глубже на член и стал совершать неспешные фрикции. Рика, отдышавшись, встала с пола, после чего, прижавшись к моей спине своей грудью, обняла и начала ласкать торс руками, а губами искать мои эрогенные зоны на шее и плечах. В таком неспешном темпе прошло какое-то время, за его количеством следить совсем не хотелось, но Эмма и я успели еще по разу кончить, а сейчас я сидел на стуле, изучая губами грудь Рики, а она же медленно скакала на моем члене, опираясь на мои плечи руками. Взяв в руки ягодицы женщины, стал вынуждать ее ускорить темп движения, а заодно и интенсивность стонов. При этом не забывал активно играться языком с ее возбужденным соском. На очередном движении Рики, я удержал ее на себе и, прикусив сосок, потянул его, кончая глубоко в матке. От ощущения моих действий, женщина вцепилась в меня руками и тоже кончила, громко закричав. Уложив приходящую в себя младшую из сестер на стол, обратил свое внимание снова на старшую, которая отдыхала, сидя рядом. Заметив, что я закончил с Рикой и иду к ней, Эмма встала рачком, опираясь на стол, и виляла попкой в ожидании моего внимания к ней. Подойдя к женщине, не удержался и стал отпускать шлепки по огромной заднице, вызывая вскрики и стоны одобрения. После покраснения ягодиц, я взялся за них руками и развел, раскрывая вид на ее текущую киску и сморщенное колечко ануса, которое пульсировало, сжимаясь и разжимаясь. Прижав головку члена к нему, я стал насаживать Эмму на свой ствол. Ее попка не то что не сопротивлялась, а жадно засасывала мой ствол в себя. «Ах, Гарри, ада, заполни мою задницу полностью. Да, трахни меня взад, пожалуйста. Ах». Застонав, начала просить Эмма, не сдерживая голоса. «Ух, как же хорошо, не переживай, я обязательно трахну твой зад по полной», — говорю я, переводя руки ей на талию и крепче сжимая, чтобы начать движение. Да, Рика была права, удержаться от секса с Эммой очень сложно, тоже можно сказать и про Геру. И, если бы не моя жадность и одержимость целью переноса сюда, то, вполне можно было бы остановиться на их семье и Джесс. Но нет, мне их мало и я хочу опробовать хотя бы по разу всех, до кого дотянусь. Да и многое с ними не сотворишь, я становлюсь слишком мягким и добрым для них. По крайней мере стараюсь. Хотя, сейчас мне ничего не мешало грубо иметь анальные глубины Эммы, входя на всю длину и не жалея женщину, а она, стоит отдать ей должное, с удовольствием подмахивает мне своим тазом, получая наслаждение от анального секса. Не знаю точно, что я задел в подсознании женщин, но изменились они сильнее, чем я предполагал, и теперь это две влюбленные и на все готовые женщины-домохозяйки. Но, что самое главное, их разум остался незатуманен и они смогут быть не только куклами для секса, что для меня важно. Хлопнув обеими руками по обширным ягодицам женщины и сжав их, кончил, выпуская все в матку, на которую переключился в конце. От ощущений моей спермы внутри, женщина, запрокинув голову и издав протяжный стон, тоже кончила, после чего обмякла и почти потеряла сознание, лежа на столе. Выйдя из Эммы, окинул оценивающим взглядом Рику и посмотрел на часы, которые показывали час дня. Да, если я сейчас займусь Рикой, то прогулку и закупки придется отменить, а это мне не простит все женское население дома, так что до возвращения придется закругляться. Оставив женщин приходить в себя, ушел в душ, после чего отправился в гостиную. «Ты бы хоть воспользовался заклинанием приватности, Гарри», — услышал я слова Гермионы, как только зашел в гостиную. «Слышать стоны мамы и тети Рики, когда ты их дерешь, это как-то страшно, что ли?» «Это точно», — закивала Гера. Причем обе девушки были красные от смущения. «Завидно и тоже хочется?» — спросил я, садясь в кресло и притягивая к себе на колени Джесс. «Есть немного, еще сильнее краснее», — пробормотала Гермиона. «Но я еще маленькая вообще-то», — и надула щеки, как хомячок. «Ахахах, не торопись, сестренка. Наш Гарри точно не обойдет тебя вниманием, когда придет твое время», — сказала старшая из сестер, и на мне скрестились их взгляды. «Да я только за. Конечно, если к тому времени ей буду интересен я, а не кто-то другой», — ответил я с наглой улыбкой и уже вовсю тискал грудь постанывающий Джесс. «Смотри, ловлю тебя на слове», — сказала улыбающаяся и красная как рак Гермиона. «Вот еще, как будто я собираюсь отдавать ее кому-то». Дальше мы болтали о чем-то несущественном, дожидаясь, пока Эмма и Рика примут душ и оденутся, а я же старался не сильно заиграться с Джесс. Просто прекратить мять ее грудь я не мог. Вседозволенность развращает, особенно, когда в руках такие красавицы. К 2 часам дня к нам заглянула улыбающаяся Рика, чтобы сообщить, что все готовы к выходу. Еще через 1/2 часа все собрались у камина, так как решили, что Хаксмит – не лучшее место сейчас для прогулок и наших целей. Взяв горсть пороха и зайдя внутрь, мы все по очереди перемещались в дырявый котел. Первым пунктом прогулки была косая аллея, а уже потом пройдемся по торговым центрам в Макдловской части Лондона. Посещение косой аллеи началось с магазина книг, в котором пропали все мои спутницы и, чего греха таить, в этот раз и я, так как содержимое этих лавок разительно отличалось от Хаксмида, а также той, которая торговала копиями древних манускриптов. Зная, что времени сегодня мало, а всем хотелось отдохнуть и погулять по магазинам подольше, я заранее приготовился использовать кристалл с барьером в каждом магазине. Именно поэтому я не стал его использовать дома с Рикой. Ну и, собственно, для нас и посетителей магазинов проходили часы, а для всех вокруг всего минуты, иногда достигающие часа. Закупившись книгами и посетив магазин полезных магических принадлежностей для дома, накупив там всяких мелочей, мы решили отдохнуть и направились в кафе «Мороженое Флориана Фортескью». С учетом того, что было уже немного холодно, то мы решили расположиться внутри заведения. В зале было много народу и свободный столик оказалось найти нелегко, но, устроившись за одним из столов, мы не отказали себе в удовольствии попробовать мороженое. Да, магические сладости, это все же нечто. Ну и как вам жизнь в магическом мире? Решил я немного разбавить разговор о книгах и школьных предметах. Если честно, очень непривычно и пока особо ничего не понятно, задумавшись, ответила Эмма. За эти несколько месяцев мы больше старались свыкнуться со сложившейся ситуацией и временным бездельем. Это точно. Я вообще не привыкла столько сидеть дома, перебила сестру Рика, на что получила осуждающий взгляд. Да и все вокруг настолько странно. Ну, я рад, что вы согласились на мое предложение, сказал в ответ я, чем засмущал обеих женщин. С тем, что вам придется привыкать жить по-новому и с потерей связи, помочь я не смогу, кроме того, что уже сделал. Гарри, мы понимаем и не жалуемся, начала говорить Эмма, но я перебил ее. Но я понимаю, что бездействовать тяжело, поэтому, думаю, я смогу вас занять, но чуть позже, обещаю. Есть у меня пара мыслей, но это мы обсудим позже, говорил я с улыбкой, думая, как их можно пристроить к моим планам. Дальше беседа в эту сторону не двинулась и плавно перешла на те магазины, которые мы еще не посетили. Дальше, после того, как мы вышли из кафе, мне предстоял ад для любого мужчины, а именно поход по магазинам одежды, как выяснилось, на Косой Аллее их три, не считая лавки Малкин, с ней четыре. Но оказалось не все так плохо, в отличие от макдловских магазинов. Тут на витрине были примеры товара и каталоги с изображениями, а шилось все индивидуально, так же, как и у Малкин, поэтому, походив немного по другим, мы отправились в уже знакомый бутик. Ну что же, Малкин снова не повезло, я опять собираюсь на ней спустить пар. Зайдя в магазин, я активировал закладки у всех в помещении, не стоит моим близким видеть, что я буду тут творить. Оставив клона с Гринджер и Джесс, отправиться прямиком к улыбающейся женщине, она, как и всегда, была одета в строгую одежду, скрывающую ее реальные формы. В этот раз на ней было черное платье с небольшим декольте. Подойдя, взял женщину за волосы и, нагнув так, чтобы ее голова была на уровне моего паха, повел Малкин за стойку, к двери в подсобные помещения. Женщина покорно шла за мной, она была сломана еще в прошлый раз. Зайдя в помещение, свободной рукой порвал верх платья, высвобождая ее вымя. Ее груди провисают, а я свободной рукой хватаю одну из них, грубо сжимая под вскрик женщины. С силой выкрутив сосок, откидываю куклу к одной из стен. Встав над сидящей на полу Малкин, положил свой член ей на лицо. Как только это произошло, женщина приступила к его обработке своими губами и языком. Немного подождав и понаблюдав за старанием Малкин, взял ее за волосы и погрузил член на всю длину ей в горло. Выступающие слезы свидетельствовали о моей грубости и о том, что где-то в глубине ее сознания еще существует гордая хозяйка магазина и ведьма, а не послушная шлюха. Но мне плевать, я с удовольствием погружаю свой член раз за разом в ее глотку. Пока я трахал горло хозяйки магазина, в подсобку зашла блондинистая коровка. Высвободив свою грудь из плена одежды, она подошла ко мне, отдавая свое тело мне на растерзание, и я с большим удовольствием принял его. Отпустив голову Малкин, которая продолжила с энтузиазмом заглатывать мой член, перевел руки на огромные груди блонди, став играться с ее проколотыми сосками, безжалостно выкручивая и сдавливая. Кончив в рот сосущей шлюшки, повернул Лизу к себе спиной и, задрав юбку, стал проходить в ее анальный проход. «Ух, смотрю, ты так и не дала мужу трахать себя в эту дырку», решил прокомментировать узость ее задницы, начиная поступательные движения. «Ах, да, хозяин, ах, это унизительно и только ах, вы можете пользоваться мной ах, вещью, рот и анус, ах, это и суууки, только для ах, вас, мой господин», старалась говорить женщина через стоны и крики боли от моих толчков. «Да, закладки работают идеально», сделав из двух женщин со строгими взглядами на жизнь послушных секс-кукол. Пока я безжалостно снова растягиваю зад корове, Малкин тоже встает раком, опираясь на какие-то ящики, а ее огромная жопа манит трахнуть обе дырки. От такого предложения отказываться я не собираюсь, да и пар спущу я тут полностью. Спустя еще полчаса долбежа зады Лизы, кончаю ей внутрь, вынув член из обессиленно рухнувшей на пол женщины, повернулся к ожидающей меня Малкиной, увеличив толщину члена, пристраиваю его к анусу женщины, после чего, взявшись за ее зад, вхожу, стараясь пропихнуть ствол как можно глубже за один толчок. Тишину комнаты разрывает крик Малкин от моего вторжения. Хоть ее зад и имеет огромные размеры, но вот ее очко до сих пор узкое, как у целки, и мои габариты сейчас для нее сильный перебор. Опустив голову ниже, женщина, плача от боли, старается попадать движениями своих бедер в задаваемый мной ритм ебли ее ануса. В подсобке с самого начала был установлен дополнительный барьер, я провел там почти сутки, пользуясь двумя послушными секс-игрушками. В этот раз, как и в прошлый, я себя ни в чем не ограничивал, и все их дырки, которыми они сами с удовольствием насаживались на мой член во всех возможных в этом помещении позах, были залиты спермой, а их огромные груди подверглись особо тщательному изучению и мучению. Я свои желания не сдерживал, избивая их и массируя, даже, обвязав их груди веревками, подвесил к потолку, трахая анус. Надо будет позже почитать что-нибудь по шибари и БДСМ. Пока я развлекался с куклами, мои девушки, уже изучив и заказав платья, собирались на выход, поэтому, выйдя из подсобки, развеял клона и занял свое место с ними. Следующим пунктом нашей прогулки был торговый центр с посещением кинотеатра. В кино была какая-то мелодрама, так что мне было откровенно скучно, но я старался вытерпеть и не зевать, а после него начались магазины. Поход по магазинам с 5 особями женского пола – это, конечно, мрак и ужас, так как ни один магазин не был пройден мимо, было куплено множество вещей от одежды до сувениров. Я старался не жалеть денег и баловать своих дам, но, если быть совсем откровенным с собой и с вами, то поход, хоть и утомительный, но и очень занимательный, особенно, когда все дамы красиво и демонстрируют всю перемеренную одежду и не против примерить то, что ты хочешь на них видеть. Это особенно актуально, когда очередь доходит до магазинов нижнего белья. В парочке магазинов я, не выдержав, нагло забирался в примерочную и трахал Джесс и Эмму. Когда они примеряли что-то особо эротичное, Рике и Гере тоже доставалось в других магазинах, без моего внимания была только Гермиона. Под конец похода, под самое закрытие магазинов, дамы решили зайти в элитный бутик нижнего белья. Он находился снаружи и как бы отдельно от самого торгового центра и, если судить по почти полному отсутствию кричащей рекламы и вывесок, а также закрытым окнам, то магазин точно был не из простых. «Простите, но мужчинам вход запрещен», остановила меня в тамбуре между двумя дверьми при входе в магазин одна из служащих. Одета она была в строгий костюм с черной узкой юбкой ниже колена, белой сорочкой, застегнутой до шеи, и черной безрукавкой, на которой был серебристый бейджик с именем. Обута она была в туфли на высоком каблуке, черные волосы девушки были зачесаны и убраны в низкий хвост. На лице минимум косметики и на вид ей было лет 20-25. А почему? Вырвалось у Гермионы. Ведь он с нами. Еще раз приношу извинения, но таковы правила, а сделаны они для того, чтобы наши посетительницы могли себя комфортно чувствовать во время покупок и примерок, мило улыбаясь, ответила девушка. Ха, это хорошая мысль, особенно, когда посетители не из простых людей, начал говорить я, активируя закладки в ее голове, которые уже на автомате помещались во все живое вокруг меня в радиусе нескольких сотен метров. Все посетители и служащие магазина тоже их уже получили, мне теперь даже не обязательно видеть жертву, чтобы закладки были в ней размещены. Но, думаю, с моим присутствием внутри магазина не будет проблем, говорю, протягивая руку к ее лицу. Конечно, хозяин, именно с вашим присутствием не будет проблем, ответила девушка, ластясь к моей руке лицом, как кошка. Мои же спутницы, не обращая внимания на происходящее, зашли внутрь. И да, я снова захотел повеселиться. После магазинчика Малкин во мне что-то щелкнуло, как и прошлый раз, похоть навалилась в большем количестве. «Хорошая девочка», — сказал я, поглаживая пальцами губы и щеку продавщицы, и активировал кристалл, поместив все здание и небольшую территорию перед ним под купол вне времени и пространства. Для всех снаружи купола пройдет не больше секунды с момента его появления и исчезновения. «Надеюсь, ты умеешь работать своим ротиком», — так как тебе предстоит заглаживать свою дерзость минетом, говорю, расстегнув ширинку и обнажив член, при этом убрав руку от лица девушки и надавливая на ее плечо. Простите, хозяин, я только один раз занималась этим, делая минет своему жениху, и еще не научилась делать это хорошо, грустно сказала продавщица, опускаясь на колени. Ну что же, тогда самое время проявить все свои таланты, сказал я девушке, которая стала тереться лицом о мой член. После того, как мне надоело, что она почти ничего не делает, я просто взял ее за голову и просунул член в приоткрывшийся рот. Затолкал я сразу в горло, не давая шанса ей проявить себя, став трахать несопротивляющуюся девушку. Пока я удовлетворял свой внезапный порыв похоти, выяснил, копаясь в ее голове, что это действительно элитный магазинчик для богатых и знаменитых, а то, что он оказался около обычного торгового центра, это уже стечение обстоятельств, связанных с постройками в центре Лондона. Честно, статус посетительниц этого магазина меня волновал мало, будь они хоть знаменитости, хоть богачи, им всем сегодня не повезло, что они оказались в нем, и то, что мне стукнуло в голову желание развлечься. Кончив в рот девушке, ставшей усердно глотать мою сперму, решил продолжить знакомство с ее телом. Заставив ее встать и повернуться ко мне спиной, задрал юбку и, открыв задницу и отодвинув трусы в сторону, бесцеремонно вторгся в ее почти сухую киску. Контролировать тела шлюх, это удобно. Совершив пару толчков в скулящую от боли девушку, убедился, что ее пизда мне не интересна. Выйдя из главного отверстия, пристроился к черному входу. Пожалуйста, хозяин, не туда, прошу, я там. Одним толчком смог зайти почти наполовину своей длины, затыкая просьбы куклы. Следующие несколько часов жизни девушки были наполнены болью от разрываемого мной ануса, я же с огромным удовольствием разрабатывал девственное отверстие. Каждый свой оргазм я менял отверстие, заливая спермой девушку, ну и в последний раз не изменил себе, залив в ее влагалище столько, что уже вытекало наружу, несмотря на мой член внутри. Ее возможная беременность меня не волновала, для себя я решил, что вот в таких случайных развлечениях противозачаточные заклинания использовать не буду. Идея обрюхатить всех левых посетительниц магазина и работниц мне показалась забавной. Зайдя в магазин, я сразу же остановил время для всех, кроме себя, чтобы осмотреться. Магазин был двухэтажным, на первом была примерочная зона, а на втором стойки с огромным количеством всевозможного нижнего белья. Я вообще удивлен, что мы ходим по подобным магазинам, учитывая, что девушки вокруг меня не носят нижнего белья. Но, думаю, дамы скорее всего хотят выбрать белье больше эротичное и подчеркивающее их тела, чем что-то функциональное и скрывающее. Сейчас они как раз были на втором этаже с двумя консультантками. Для них я разморозил время, но они также, как и у Малкин, не будут замечать все, что происходит вокруг, а заниматься только своими делами. Примерочная зона была небольшим и уютным помещением с множеством пуфиков и диванчиков, но только с двумя одиночными кабинками, которые пустовали. В этой зоне находилось шестеро женщин. Продавщица за стойкой, две охранницы, женщина, стоящая раком и одевающая трусики, и мать, помогающая надеть чулки дочери. Охранниц, как кандидаток на развлечение, отмел сразу, не заинтересовали. Продавщица, стоящая за стойкой, вызывала средний интерес, а вот трое оставшихся, как раз наоборот, заинтересовали. Первой, на кого я обратил внимание, была женщина, одевающая трусики. Она стояла раком, нагнувшись под прямым углом, одна из ее ног была прямая, а вторая стояла на одном из пуфиков. Судя по внешнему виду, ей было от 45 до 55. Грудь 4-5 размера в такой позе, не имея лифчика, свободно свисала вниз, открывая вид на нелицеприятные растяжки по бокам. Такие же были и на ногах, и на вполне подтянутой спортивной попе, но, если судить по ее лицу, я больше склонялся к старшей грани возраста, нос был небольшим и тонким, а пухлые губы тоже несли следы морщин, как и все лицо. Волосы у нее были не длинные, окрашены в блондинистый цвет и завиты в кудряшки. Не знаю, сколько ей точно лет, но я понял, что я конченый извращенец, и что верхней рамки возраста для меня не существует. Поглаживая ее губы, понял еще и то, что впервые так использую кристалл. И этот метод интересен тем, что время заморожено только для тела, а мозг работает так же, как и прежде, осознавая все, что происходит, и способен мыслить. А самое главное, я еще не активировал ни на ком закладки. Это дало мне идею, как развлечься с этой пожилой дамой. Погрузив всех, кто был на первом этаже, в полноценную остановку времени, я, по сути, оставил нас наедине. Погрузившись в настройку закладок, я продолжал играть с застывшей в неудобной позе куклой. Обойдя ее и встав со спины, провел пальцами по позвоночнику и остановился возле колечка ануса. Моя рука на автомате ласкала оба входа, периодически погружая два пальца в сухую пизду женщины. Ни сейчас, ни позже ее тело не сможет выделять смазку или регулировать сжатие мышц, которое всегда будет максимальным. Эксперимент прошел успешно и закладки начали действовать. Теперь женщина все будет понимать, осознавать и чувствовать, но ее телом будет управлять вторая искусственная личность, которая настроена на полное рабское повиновение. В управлении хозяйки тела остались только глаза и все. Также искусственная личность была просто клоном ее собственной, просто под жестким контролем, так что имела все знания и умения оригинала. Без моего мысленного или устного приказа, женщина теперь не сможет ничего делать, так что нужный мне эффект остановки времени был получен, а женщина сможет осознать и ощутить на себе изнасилование. Естественно, после того, как я тут закончу, памяти о том, что тут произошло, ни у кого не останется. Но искусственные личности, которые я решил поместить ко всем клиентам, будут скрыты глубоко внутри и проснутся, когда мне это будет нужно. Вернув внимание на женщину, снова погрузил пальцы вглубь влагалища и стал ласкать внутренние мышцы. Ее дыхание стало уже учащенным от возбуждения и боли, ее грудь начала раскачиваться в такт вдохом, но больше ничего не выдавало, что женщина живая, а не кукла для секса. Хотя, сейчас она именно что кукла для секса. Обойдя ее снова по кругу и внимательнее изучая тело, рассматривал, пощипывал и поглаживал его везде. В процессе стал замечать все больше признаков старшего возраста. Уделив часть внимания груди, понял, что, хоть с возрастом она и стала не идеальной, но достойна ласки не меньше, чем у молодых. Встав перед лицом, увидел действительно больше морщин, чего не заметил сразу. Также заметил, что глаза женщины полны злости и страха, а по щекам текут слезы. Не от боли и отчаяния, а от унижения и осознания своей беспомощности, безысходности ситуации. Она понимала, что ее будут насиловать и не возраст, который только больше возбуждает насильника, ни ее положение в обществе помочь не смогут. «Как вижу, ты уже осознала, в какое положение попала», — говорил я, проводя головкой члена по пухлым губам, они были очень мягкими. «А теперь будь хорошей шлюшкой, соси. Надеюсь, ты это умеешь», сказал, взявшись за волосы и помещая член в открывшийся рот. Вторая личность женщины сразу начала выполнять приказ, не меняя позы, и стала мягко обсасывать член. Во рту у этой пожилой дамы было непривычно тепло, ее широкий язык обволакивал головку члена с трех сторон и медленно ласкал ее всю с той частью ствола, что была внутри рта. Подумав над ситуацией, отдал мысленный приказ на полную свободу действий ее телу, не выпуская мой ствол изо рта. Женщина опустилась на колени и, положив руки мне на бедра, продолжила делать отличный минет, в котором она была профессионалкой в молодости. Сама же женщина пребывала в шоке и панике, ее не слушалось собственное тело и сейчас, опустившись на колени, как последняя шлюха, стала любовно и максимально отдаваясь процессу сосать член своего насильника. Такой минет она не делала со студенческих времен, а о том, чтобы при этом стоять на коленях, она и думать не могла даже в самые свои распутные годы. Она уже много лет не подпускала к себе мужчин от слова совсем, да и женщин тоже. Сейчас же, плача от унижения, она умоляла свое тело прекратить сосать этот огромный член, который еле помещается в ее рот. Но нет, ее губы продолжают любовно целовать и обсасывать каждый миллиметр ствола и яиц, а ее язык старательно облизывает головку, стараясь доставить максимум приятных ощущений мужчине. Женщина не спешила заглатывать член полностью, а брала в рот только четверть, до того момента, как головка упиралась в небо около горла, но я пока был полностью доволен ее профессионализмом и другие виды работы ртом меня вполне устраивали. Продержаться я смог только полчаса и кончил внутрь рта послушно проглотивший сперму женщины. Пока я с закрытыми глазами наслаждался остатками оргазма и языком, слизывающим сперму с члена, дама, встав, вернулась почти в ту же позу, только в этот раз она стояла обеими ногами на полу, Они были широко расставлены и чуть согнуты в коленях, так, чтобы ее задница была на уровне моего паха, так же, как и голова. Хорошая сучка, вынув все еще стоящий член из ее рта, похлопал им по щекам, обойдя женщину и снова встав позади нее, оценил ее позу, теперь мне легко доступны оба ее отверстия. Положив руки на ягодицы, стал проходить в ее сухое влагалище, член погружал медленно, наслаждаясь ощущениями растягиваемой плоти. Ее пизда была бы худшей из тех, что я пробовал, если бы не магия, благодаря ей одряхлевшие мышцы сжались и пытались не позволить их насиловать. А отсутствие какой-либо смазки, которую не мог выделить организм женщины, в сочетании с эластичностью и податливостью от суккубуса делали процесс столько лучше. Все же пиздень у тебя лучше, чем я думал. Ожидал, что тут будет разъебанное ведро, учитывая твой возраст. Ну-ка скажи мне, сука, сколько тебе лет и как давно тебя последний раз натягивали? Спросил я, специально говоря настолько по-хамски, чтобы еще больше унизить ее, а сам начал совершать легкие толчки после того, как уперся во вход матки. Ах, мне 67, ах, после 30 у меня не ах, не было ни одного мужчины или ах, женщины, ах, ваш член такой огромный, ах, меня так не заполняли даже в молодости, ах, больное, начала отвечать пожилая шлюшка, постановая от моих фрикций. Хозяйка же тела была в отчаянии, она рыдала от боли, ее нутро рвали огромным членом, а тело окончательно предало. Но шок того, что она отвечает, как послушная марионетка, просто ее добивал. Однако, я не думал, что сука настолько стара, но это ничуть не убавило крепости моего члена, которым я терзал влагалище женщины, вынимая полностью и вгоняя обратно до упора. Каждый мой толчок сопровождался криком и комментариями о боли и том, насколько же она соскучилась по члену внутри себя. Я действительно не думал, что сношать ее пизду будет настолько классно, я в нее вставил, только чтобы помучить морально женщину, а в итоге сейчас не сдерживаясь трахаю ее влагалище. Загнав до упора член и просунув кончик головки сквозь шейку матки, стал кончать, заполняя ее спермой. Вынув член из пизды женщины, я решил не оставлять без внимания и ее черный вход. Поглаживая ее сморщенное колечко ануса, я думал, что ее сфинктер слишком сильно сжат. Чтобы это исправить, напрямую взял управление заклятием и размягчил мышцы в этой области, сделав их максимально эластичными и податливыми. Вот теперь мой палец спокойно мог проникать в анус, разминая его. Естественно, как только головка члена окажется внутри, мышцы вернутся в прежнее свое состояние, чтобы я мог распробовать этот зад как следует. Растянув пальцами анус в разные стороны, поднес член к нему и стал входить очень медленно, наслаждаясь ощущением обволакивающих мышц со всех сторон. Нет, хватит, умоляю, выньте, что угодно, только не туда, я готова на все, пожалуйста, прекратите, больно. Завизжала женщина, и от боли хозяйка смогла на пару секунд взять управление речью, но потом программа ее вытолкала и встала на свое место. Больное, ваш член огромный, я рвусь, больное. Но из репертуара шлюхи ушли только протесты и просьбы. Я же только сильнее возбуждался от этих криков и проникал глубже. Освободив тело женщины от оцепенения, взял ее за волосы и стал натягивать, не позволяя руками о что-то опереться. Каждый мой толчок заставлял ее обвисшие груди трястись и прыгать. Протрахав ее еще час, решил, что пора менять объект внимания и, кончив всем, что накопилось, ей в матку, отошел, создав трех клонов, которые дальше будут сношать пожилую бизнес-леди и политиканшу. Женщина, к которой вернулась способность говорить, стала умолять их не делать этого, но, когда ее усадили сразу обоими отверстиями на члены, то из ее рта доносился только крик, пока его не заткнул своим членом третий клон, а управляющая телом личность стала старательно скакать на членах и работать ртом. Решив не ограничиваться на этом количестве клонов, создал еще восьмерых, отправил двоих к девушке в дверях, которая уже пришла в себя, и по три на каждую охранницу. Вспомнив о девушке за стойкой кассы, создал еще троих и отправил к ней. Моим же интересом стали мать и дочь, которые с ужасом наблюдали, как я насиловал крашеную блондинку. С их закладками я провел все ту же операцию, что и с прошлой куклой. Прошерстив разум младшей, понял, почему она мне кажется знакомой, Это оказалась молодая восходящая звезда, актриса, играющая во многих новых фильмах главные роли. Возраст ее был около 20, длинные волосы и грудь троечка. Ее мать была тоже популярной, но мне неизвестной, так как снималась в основном в фильмах для взрослых, а порнобизнесом я особо не интересовался в последних двух мирах своего обитания. Возраст женщины был 49 лет, тело подвергалось уже нескольким пластическим операциям, но грудь девятка у нее была натуральной, что не скажешь о накачанных ботиксом толстенных губах. Прическа была забрана в конский хвост и длиной была ниже лопаток, а одета в мини-платье, которое еле прикрывало ее попу, а верх оставляя открытым, обнажая плечи и грудь почти до линии сосков, держась на тонких бретельках. Прим автора специально старался описать максимально расплывчато, задав только основные параметры, чтобы каждый мог представить на их месте свою любимую актрису из обычных фильмов или из порно. Я, например, на месте матери представлял Юлию Нову после возможных модификаций. Из интересной информации также было то, что женщины пришли покупать комплект нижнего белья на первую брачную ночь дочке, и так вышло, что свадьба завтра им просто приспичило сегодня сделать покупку, так как то, что покупали заранее, резко разонравилось. Девушка была одета в кружевной корсет, поддерживающий обнаженную грудь, такие же кружевные трусики, которые были с прорезью около половых губ, не пряча киску, и один чулок, одетый полностью, и второй наполовину, все было белого цвета. Не повезло жениху, целку его будущей жене сегодня порву я, да и черный вход разработаю основательно, так еще и тещу опробую. Хотя, учитывая, в каких фильмах она снимается, небольшое это достижение, да и разъебали ей там, наверняка, все, что можно. Ну а то, что я накачаю их спермой так, что залетят обе, это уже решенный факт. Не стоило вам сегодня идти в магазин, ой, не стоило, говорю, ткнув член в губы порноактрисе, который женщина сразу же начинает сосать. Хороший инстинкт, шлюха. Не думал, что сегодня буду трахать знаменитостей, а тем более лишать их девственности, пока говорил, начал ласкать киску младшей, на что получил стоны удовольствия. О, какие мы чувствительные, уже вся течешь. Тела этих кукол я не регулировал, так что течка у актриски была естественной, как и ее чувствительность. Ее мать вовсю уже работает головой, старательно обсасывая мой член. Это действие за 20 лет в порнобизнесе стало для нее обыденностью, но особого профессионализма у нее нет. На съемках главное – не удовольствие партнера, а чтобы выглядело это как можно более пошло и привлекательно для зрителя. И как бы часто эта сука не пользовалась своим ртом, до уровня пожилой хуесоски ей очень далеко, но это не мешает мне получать кайф от ее минета. Обе жертвы были шокированы своим поведением, ни одна из них не могла управлять своим телом. Младшая металась в мыслях, не понимая, как она может так возбуждаться от грубых ласк насильника и как ей может нравиться смотреть на то, как мать заглатывает его огромный хуй в свой рот. Она много раз видела фильмы, в которых снималась мать, была на студии во время съемок и ее это никак не возбуждало, но сейчас она просто не могла оторвать взгляда от заглатывающей этот гигантский хер матери. Сама же порноактриса была в не меньшем шоке от происходящего. Сначала она наблюдала, как неизвестный мужчина насилует пожилую женщину, причем даже она в ней могла узнать одну из политических фигур Лондона. После он размножился на несколько копий, которые продолжили насилие, а он отправился к ним. И сейчас она стоит на коленях и сосет его огромный член, и, если признаться себе честно, этот член самый огромный, который ей приходилось сосать за всю свою актерскую карьеру в порно. Женщина продолжала работу своим ртом уже в течение десятка минут, слушая стоны дочери, и с каждой минутой к ней приходило понимание. А понимала она то, что ей нравится сосать член этого мужчины, ей нравится вкус, запах и размер, она уже начинала думать, а как отреагируют ее пизда и анус на вторжение такого гиганта. Еще через 10 минут искусственная личность и личность оригинал слились в одну цельную, и порноактриса стала полноценной секс-рабыней для своего нового господина. Теперь она с нетерпением ожидала, когда хозяин воспользуется ее другими отверстиями. Ау, неожиданный результат, очень неожиданный. Не думал, что искусственная личность сможет слиться с оригинальной, да еще и так, что на нее уже не работают закладки по подмене и разрушению личности, только по управлению. Но управление через закладки пока не нужно, сейчас она абсолютно послушная кукла для секса, а большего и не нужно. Кончив женщине в рот, вернул свое внимание к ее дочери, приказав ей сесть в кресло, у которого она стояла, и широко раздвинуть ноги, закинув их на подлокотники, наблюдал за шокированным лицом девушки. «Как думаешь, с какой девственности стоит начать?» Рассматривая представшую картину, спрашиваю мать девушки. «Пожалуйста, не, думаю, моя дочь будет рада обслужить вас любым доступным способом, хозяин, но начать рекомендую с влагалища, так вам будет приятнее растягивать ее задницу потом», перебила женщина свою дочь, отвечая на мой вопрос. «Хорошая сучка, я тоже так думаю», поддержал женщину, пристраиваясь к девушке и направляя свой член в киску. Под хлюпающий звук мой член погрузился в киску девушки сразу до матки, пробивая плеву без особого труда, а следом раздался крик актриски, от боли ее тело выгнулось, а голова запрокинулась. Я в это время, удобнее устроившись на девушке, стал совершать толчки, пытаясь пробиться в матку. Ее тело сопротивлялось подобному исходу почти полчаса, но потом, при особо удачном угле толчка, я проник в самую ее глубину, спуская все, что успело накопиться в яйцах, внутрь. Следующие 2 часа я продолжал в том же духе трахать актрису и кончать, заполняя матку спермой. В этой позе мне давался отличный доступ к верхней части тела сучки, а потому мои руки свободно ласкали ее грудь. Наигравшись с ее грудью и губами, решил сменить позу. Сев в соседнее кресло, приказал ей оседлать мой член, используя свой анус. Девушка, еле поднявшись на трясущихся от усталости ногах, опираясь на кресло, подошла и, повернувшись ко мне спиной, начала садиться на член. Когда головка члена стала проникать в ее анус, ноги актрисы подкосились и она упала, насаживаясь на мой член до основания. Закричала девушка с новой силой, от боли разорванного ануса. Пока девушка приходила в себя, ее мать, встав на колени у нас между ног, принялась обрабатывать языком мои яйца и периодически облизывала вытекающую из пизды дочери сперму. Облегчив вес девушки заклинанием, я взял ее за талию и стал поднимать и опускать на своем члене, разрабатывая ее задний проход, периодически полностью снимая ее с члена, чтобы ее мать могла хорошенько пососать мой хер и проглотить очередной залп от моего оргазма. Крики из горла актрисы продолжались еще полчаса, пока не сменились хрипами, так как девушка сорвала голос. Через 2 часа и 3 своих оргазма оставил ее на растерзание клоном. Она с ужасом понимала, что сейчас с ней будут делать. Ее тело, под управлением искусственной личности, само оседлало лежащего на полу клона и развела ягодицы руками, ожидая второго. Как только ее зад заполнился членом, ее руки направились к членам 2 клонов по бокам, а рот открылся для того, чтобы жадно проглотить ожидающий его член. У меня появилась идея, шлюшка, говорю, осматривая женщину. Она лежала на одном из диванчиков, ее ноги были заведены за голову, руками она широко развела свои ягодицы. Не помню название позы, но все ее дыры в моей доступности, без растяжки в такое не свернутся. Хочу, чтобы ты открыла маленькую порностудию для съемок эксклюзивных фильмов с моим участием, но это вопрос будущего. Не став слушать ответ, погружаю член в ее хлюпающие соками влагалище. Совершив пару фрикций, вгоняя член в растраханную дырку, решаю сменить ее на анус. Вынув член под жалобный скулеж женщины, подставляю его к анальному кольцу и, увеличив размер вдвое, начал погружать его грубыми толчками. Зад женщины принимал меня легко. Ну как легко? Она точно не думала, что это легко. Она кричала от боли, но мне было проще, чем обычно. Взявшись обеими руками за дойки женщины, стал ускорять темп и в итоге вбивался в ее анус, ничуть не стесняясь. Мое развлечение продлилось более 10 часов. За это время мои девушки успели выбрать несколько комплектов белья и застыть в стазисе около лестницы на 1-й этаж, к кассе. Я же успел опробовать и тех продавщиц, которые сопровождали их на 2-м этаже. Примерить они все смогли в кабинках на 2-м этаже. Когда закончил трахать всех девушек и развеял клонов, пришлось конкретно так поработать, восстанавливая магазин в первозданный вид. Над покупательницами и работницами тоже пришлось потрудиться, вылечивая их тела и стирая память. Над порно-актрисой пришлось потрудиться, воссоздавая ее прежнюю личность с новыми установками и указами к деятельности. Также оставил искусственные личности и в других 2 жертвах. Талантливая актриса и прожженная политиканша-бизнесвумен мне точно могут пригодиться, одна уже может быть полезной, помогая создать маленькую порностудию и прощупывать политическую почву о том, знают ли они о магии. После улаживания всех дел, вышел ждать своих дам на улицу. Закончив на сегодня с покупками и покинув магазин, мы отправились домой и, чтобы сократить время, я устроил массовую операцию. Было тяжко, в следующий раз лучше зачаровать порт-ключ или прыгать партиями. Примечание к части. Ну что, тапки, критику и обсуждение жду в комментах. Стараюсь оправдывать теги и быть максимально жестким и извращенным. Осталось только беременность добавить. На правах рекламы хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2x106. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать. https://donationalerts.com/erdarenkft. От шеф. Здесь был бета. Как и запланировано, выкладываю два отредаченные главы. Эту и главу 46. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/10398582. Глава 11. Рождество. Часть 3. По-домашнему. Примечание к части. От шеф. Здесь был бета. Хотел оставить этот текст в примечаниях после части, но там оставалось слишком мало места. Как и запланировано, выкладываю два отредаченные главы. Эту и главу 45.1. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/10598582. Утром я проснулся в переплетении тел в кровати главной спальни дома. Тут были все дамы, кроме Гермионы. Она была в своей комнате, где было настроено поле расширения времени на быстрый рост. С полем пришлось повозиться, но кристалл у барьера, оказывается, мог ставить несколько барьеров не только внутри друг друга, но и в разных местах. Сложность заключалась в том, чтобы он отключался, когда девочка просыпается, и включался, когда засыпает. Все же поход по магазинам вчера вышел из-под контроля, но прошел очень даже хорошо и успешно. Даже моя выходка в конце довольно-таки перспективна, как в качестве заработка средств, так и в качестве взятия контроля над политической верхушкой Англии, да и просто для развлечения. Удачно мне вчера подвернулась та пожилая насадка на член, да и актриски тоже. Вернувшись же домой, я продолжил разврат уже со своими женщинами. Пока Гермиона с матерью и теткой занимались окончательной подготовкой к празднику, я развлекался в гостиной с героями Джесс. Двойной минет от девушек был не очень умел, но крайне старателен. Они обе пытались сделать все как можно лучше, и со временем у них стало это получаться. После оральных ласк, я занялся объездкой их дырочек, поэтому неудивительно, что когда Эмма с Рикой ближе к ночи, после готовки еды, зашли в гостиную, то увидели, как Гера скачет свои анальчиком на моем члене. Эмма, совершенно не возмущаясь, устроилась у меня между ног и стала облизывать мой ствол и киску дочери. В такие моменты у них включаются все закладки, редактирующие восприятие. Я решил, что во время секс-марафонов пусть сглаживают углы, а в обычной жизни уже закрепленный характер женщин и девушек будет действовать, когда мне не нужен от них секс. Дальше уже развлекались вчетвером в спальне, поэтому нет ничего удивительного, что я проснулся позже обычного и в переплетении тел. Необходимость снять напряжение и погрузить в чье-то тело свой стояк в это утро была больше обычной, поэтому, нащупав первый попавшийся зад, подтянул его ближе и стал погружать член в уютную узость анального прохода. Судя по сонным стонам, это был зад Эммы, хотя и по размерам тоже ее. «Сестренка, я понимаю, что член Гарри большой и тебе хорошо, но не надо так кричать». «Всех разбудила», — сонным голосом сказала Рика. «Доброе утро, любимый». «Доброе, красавицы», — поздоровался я со всеми сразу и, натянув посильнее зад Эммы, потянулся, чтобы поцеловать Рику. «Эм-эм-эм-эм», — возмущенно начала стонать мне в рот Рика, когда ее старшая сестра решила начать ласкать ее соски, покусывая, и оккупировать ее дырочки своими пальцами. Младшая из находящихся тут Гринджер прижалась к моей спине и стала изучать губами шею, Джесс же опустилась ниже по кровати и устроилась между ног, работая язычком, облизывая мои яйца и обсасывая член, когда он покидал попку Эммы. Вот так и прошло все утро вплоть до обеда, я бы не выпускал их из постели и дольше, но, во-первых, Гермионе будет одной скучно, во-вторых, все же надо отослать все подарки знакомым и друзьям, ну и подготовиться к приходу гостей, хоть это будут только танцы, но это все равно гости. Пока я ограничился приглашением только их, без приглашения других своих знакомых девушек и их семей. Не думаю, что пока стоит собирать тут всех. Гермиона дулась на меня почти час за то, что мы так долго не спускались вниз, оставив ее одну, и еще дольше дулась на то, что я не реагирую на это. Но зато потом, скушав что-то от Эммы и наткнувшись на книгу из моей библиотеки возле облюбованного ею кресла в гостиной, сделала вид, что не обижена и влилась в семейное общение и хлопоты. Нам надо было доукрасить дом и накрыть на стол, ну и отправить всем подарки. Если честно, праздничное настроение было минимально, больше мной овладевало возбуждение. Ну, посудите сами, вы находитесь в компании четырех дам, которые постоянно стараются оказать вам знаки внимания и продемонстрировать свою красоту. Оставаться невозбужденным, особенно с моими косяками в процессе ритуала взросления, просто невозможно. Танксы прибыли, аппарировав сразу к дому, к входной двери. Воспользоваться каминной сетью они не могли, так как Нимфодора забыла уточнить наш адрес, а я как-то забыл упомянуть об этом в письме. Прибыли они минута в минуту, в обговоренные 6 вечера. Поразительная пунктуальность. Хотя, если вспомнить канон, то Андромеда юрист, а ее муж работник больницы, так что точности прибытия не стоит удивляться. Гостей встречали я и Эмма, как старшая женщина в семье, чтобы не толпиться возле двери. Пообщаться все успеют и внутри дома. При виде читы Тонкс, я понял, что и тут есть отклонение от канона. Их внешности с книг я, откровенно говоря, не помню. Единственное, что вспоминается, что Андромеда старшая из сестер Блэк, да и то я в этом не уверен, ну и волосы у нее русые. Волосы тут точно такие же, да и возраст тоже, хотя она метаморф и может выглядеть как угодно, будь то маленькая девочка, пожилая женщина или неведомый монстр с множеством конечностей, все зависит от того, как она овладела своими способностями. Сейчас женщина выглядела лет на 40, у нее было округлое и приятное лицо с небольшими морщинками, миленький острый носик, широкий рот с пухлыми губами и изумрудного цвета глаза, пышная грива густых и волнистых волос, то ли каштанового, то ли темно-русого цвета, доходила до нижней округлости ее объемной попы с широкими бедрами. Рост был около 1,80 м, чуть ниже меня, объем груди пока был всего 4, но это она потом исправит для меня. Но самое главное, она была беременна и, судя по тому, насколько у нее огромный живот, то на последних месяцах и как минимум двойней. Одета же она была в свободный светло-зеленый сарафан, открывающий руки, длиной чуть выше колена. Естественно, я не беру в расчет теплые мантии, которые они уже сняли. Главой семейства был невысокий, круглолицый и добродушный мужчина. «Доброго вечера, рад вас видеть», – поздоровался я с прибывшей семьей и в ответ получил те же пожелания хорошего вечера и пожатия руки от Тида Тонкса. «Миссис Тонкс, а вы не боитесь отпарировать в вашем положении?» – спросил я, волнуясь и закидывая ей и ее мужу в голову самые мощные и быстродействующие конструкты, которые знаю, их я разработал сам и доработал уже тут, практикуясь на Дамблдор и МакГонагалл. «Нет, мистер Поттер, я метаморф высшего уровня и притом широкого профиля, так что со мной все будет в порядке, моим девочкам ничего не угрожает», улыбаясь и поглаживая животик, отвечает Андромеда. Ее голос очень мелодичен и красив, мне нравится. Смотря на нее, понимаю, что планы на вечер меняются, я еще ни разу не трахал беременных, это надо исправлять, да и тянет к ней как-то странно. Хм, интересно, а как у вас обстоят дела с сексом? Подойдя вплотную, запускаю руку ей под юбку и пробираюсь в трусики, начиная ласкать сразу застонавшую женщину. Ах, мистер Поттер, ах, прекратите, пожалуй, ах, мое тело слишком чувствительно с начала беременности. Ах, говорит женщина, опираясь одной рукой о стену, но не пытаясь как-либо помешать проникновению моих пальцев в свое текущее влагалище. Ее голос во время стонов возбуждает меня еще сильнее. Ах, еще раз говорю, я, ах, метаморф, моей беременности ничто не может навредить. Ах, я, ах, на восьмом месяце, ах, и у меня будут близняшки, говорила с теплой улыбкой на возбужденном лице Андромеда. Но, ах, это ничуть не мешает, ах, заниматься сексом, ах. И да, сплю я с мужем каждый день, но мне мало, поэтому, пожалуйста, ах, прекратите меня возбуждать, ах, я уже готова и так вас изнасиловать, но, ах, мой муж будет против, нет, не надо клитор, ах, кончаю. После испытанного оргазма, женщина, которой так было тяжело стоять, падает на пол на колени, ее уже не держат ослабевшие ноги, ее муж и дочка продолжают общаться с Эммой, не придавая значения тому, что я делаю с беременной женщиной. Я же, расстегнув ширинку, кладу член на ее лицо. «Гарри, пожалуйста, я еще никогда не изменяла мужу после свадьбы», отдышавшись, говорит Андромеда, обдавая мой член горячим дыханием и смотря мне в глаза. «Все когда-то бывает в первый раз, да и мистер Тонкс не будет против. Я прав», обращаюсь к ее мужу, поглаживая членом ее лицо. «Конечно, Гарри, считай это еще одним нашим подарком к Рождеству», отвечает мужчина и идет вслед за Эммой в гостиную. «Вот видишь, Меда, я прав, так что будь хорошей и послушной сучкой», пока говорю, вожу головкой члена по ее пухлым губам, а женщина инстинктивно все время целует ее. «Хорошо, Гарри, я рада стать твоим подарком, не сдерживайся, я люблю грубости», говорит Андромеда, начиная активнее ласкать мой член своими губами. «Прежде, чем начнешь сосать, увеличь свое вымя. Мне нравятся большие размеры усук», говорю я, смотря на то, как женщина наслаждается вкусом моего члена, проводя языком от головки до основания и обратно. Не отрываясь от процесса изучения моего члена языком, она начала растить свою грудь. Когда та достигла седьмого размера и стала вываливаться из сарафана, она остановила рост, сбросив с плеч бретельки сарафана, снимая его вверх, обнажила грудь с толстыми коричневыми сосками, на которых виднелись капли белой жидкости. Взяв Андромеду обеими руками за голову, прерываю ее изучение члена толстым языком и надеваю ее голову на свой член, погружаясь сначала в полость рта, а потом сразу прохожу в горло, заталкивая член внутрь. Женщина сразу подстраивает свою глотку под мои габариты так, чтобы она была и достаточно узкой, но и не было рвотных рефлексов и затрудненного дыхания. Хм. Такого опыта я от нее не ожидал, но, отбросив сомнения, начинаю движение бедер. Не думал, что мать будет хуже дочери, особенно учитывая твои слова об опыте. Нимфодора при первом же минете заставила меня удивиться и кончить почти сразу, а тут уже минут 10 прошло, размышляю вслух, продолжая двигать головой женщины и смотря на покрасневшую от смущения, даже волосами, младшую Тонкс. Женщина не смогла проигнорировать брошенный ей вызов, хотя я вижу, что из всех моих закладок, на полную мощь работают лишь подавитель негатива, закладки, отключающие критическое мышление, отключающие чувство верности партнеру, только начинает работать, и закладка, раскрывающая все тайные желания подсознания женщины. Ее способности в защите разума и тела поразительны, но закладки работают и замедлилось только их воздействие, пройдет время или последует нужный толчок эмоций, и они все развернутся на полную катушку, делая из нее послушную рабыню. Язык женщины начинает работать внутри своего же горла, начиная ласкать всю длину моего ствола, а когда в ее ротике остается только головка члена, язык Андромеды раздваивается и обнимает ее со всех сторон, массируя все чувствительные зоны.